Глава 13. Термы дворца герцогов Вьежских славились на все королевство Датор. Перестроенные прадедом нынешнего герцога Витера, они действительно поражали своими размерами, богатством отделки, красивой мозаикой потолков, полов и стен и, по убеждению виконта Дебора Карлайтского, своей непродуманной бестолковостью. В пользу всей этой показной мишуры были принесены в жертву удобство и практичность. «Нет, Шуми, я, пожалуй, уже пойду отсюда», сказал он своему старому и преданному слуге, когда тот доложил ему, что воду в первом бассейне наконец-то нагрели до нужной температуры. «Помоюсь лучше в ванной в апартаментах, неси одежду». «Баронета Зибера не будете ждать?» – удивился старый раб. «Слышите, он сейчас подойдет». Дебор поморщился. Он старался не слышать плач и крики дворцовой служанки, которую Рент выбрал, чтобы не столько получить удовольствие от любовных утех, сколько выплеснуть из себя злость и раздражение от вчерашнего вечера. Судя по тому, что из крайней левой помывочной, которую выбрал для себя баронет, уже не доносилось его рычание, а девушка вместо криков тихо плакала, он и правда сейчас должен явиться. «Одежду неси, я что, повторять должен, Шуми?» Вчерашнее поражение баронета Рента Зибера в дуэли с виконтом Сентом Арашем расстроило не только самого проигравшего, но и Дебора. Пусть отношения с Рентом у него складывались и не самым лучшим образом, и проиграй тот дуэль кому-нибудь при Гленском дворе, виконт Карлайтский только бы порадовался. Но здесь, во Вьеже, вид злорадствующих вьежцев основательно испортил ему настроение. «Бестолковая какая-то!» высказался появившийся голым баронет, даже не укутавшись в полотняную ткань, плюхаясь на скамью рядом с Дебором. Впрочем, раздражительности в его голосе уже не было, а для вошедшей вслед за ним, пытавшейся улыбаться девушке, он извлек, порывшись в кошельке, который подал ему его мальчишка, одну лиру. «Возьми!» Он кинул ей монету, которую та ловко поймала. «Ну?» «Успокоился?» – равнодушно спросил Дебор. Наблюдая за торопливо одевающейся рабыней, на теле которой красными пятнами выделялись следы от пальцев Зибера, он не испытывал никаких чувств, ни желания, ни жалости. «Смеешься?» – баронет скривился уголком губ. «Я теперь не успокоюсь, пока не прибью эту сволочь!» Самым обидным для обоих гленцев являлось то, что они прекрасно понимали, насколько сильно своим мастерством мечника и дуэлянта Рента Зибер превосходил виконта Араша. И не вмешайся сам герцог Витер Вьежский со своим указом проводить дуэли только до первой крови, гленец наверняка бы убил Сента. Но в заявленных условиях стоило ему оступиться и получить легкую, даже не рану, а царапину на левом предплечье, как судья тут же остановил бой, признав вьежца победителем под радостные крики и улюлюканье почти всего двора. Вокруг дуэльной площадки вчера, казалось, собрались все обитатели дворца, кроме самого герцога и его семьи. К тому же перца на рану баронета Зибера густо посыпала красавица-графиня Налья Аминская, выразившая ему сочувствие таким лицемерно слащавым тоном и с такими смеющимися глазами, что Рент, еще накануне горевший к ней страстью и люто завидовавший Дебору, добившемуся благосклонности ветреной молодой вдовушки, теперь не мог даже слышать ее имени. «Надеюсь, что возможность поквитаться у тебя появится», – утешил товарища Дебор. «Свадьбу будут играть и у нас в Глене, а наша герцогиня, ты сам знаешь, не из тех, кто лезет в такие вопросы». Герцогиня Еворния и правда, будучи крайне жесткой, а порой жестокой к нарушителям законов, смотрела при этом сквозь пальцы на разборки аристократов в своем герцогстве. Как со смехом однажды рассказал им виконт-наследник и его друг Анер, его мать считала, что пусть лучше ее вассалы выясняют отношения между собой в герцогском дворце, чем плетут заговоры против нее в своих замках. «Ты уже уходишь?» – удивился баронет, увидев Шумия, появившегося с одеждой хозяина. «Да, я приму ванну у себя и пойду в город. Не желаешь со мной?» Едва только огласив приглашение, Дебор понял, что вслед за своей подругой-тетушкой уязвил самолюбие баронета. Идти сейчас в город, где уже наверняка все гленцы были в курсе, как их земляк, без преувеличения один из лучших мечников герцогства оплошал на дуэли с вьежским придворным лоботрясом, Ренту Зиберу не стоило. Такое событие к ведуньи не ходи дало прекрасную возможность для неприятных шуток над всеми гленцами. «Извини», – Дебор положил руку на плечо баронету, – «понимаю, что глупость сказал, но мы еще им покажем». Жалкая попытка подбодрить получилась так себе. Виконт и сам это понял и перевел разговор на ожидаемое скорое прибытие жениха. Пока одевались, Рент тоже не стал оставаться в дворцовых термах. Договорились отправить одного из слуг в Зату, небольшой городишко в дне пути от Вьежа на дороге в Глен, чтобы тот слуга заранее предупредил о прибытии их друга Анира Гленского, и они вместе с другими дворянами, своими земляками, смогли бы его встретить уже на въезде в город. Делать это в принципе было не обязательно, но лишний раз продемонстрировать в глазах въежцев уважение к наследнику не помешает. «Ты сегодня вернешься во дворец или...» Рент выжидательно посмотрел на виконта. «Или, скорее всего», – засмеялся тот. Дебор все же сегодня вечером после прогулки и встреч со знакомыми дворянами решил воспользоваться приглашением своей молодой 22-летней вдовы троюродного дяди и провести ночь в ее городском особняке. Злые языки приписывали Налии Аминской гораздо более разгульный образ жизни, чем она вела на самом деле, и ей приписывали даже пребывание в постелях самого герцога Витера Вьежского и его наследника, старшего виконта Дамана. Поближе узнав Налью, Дебор был убежден, что это тупое вранье. Ни сам герцог, ни его надменный 25-летний наследник графине не нравились, и ложиться к кому-нибудь в постель у нее не было ни желания, ни нужды. Впрочем, герцогине Алире достаточно оказалось и слухов, чтобы воспылать к Налье неприязнью и ограничивать всеми силами ее приглашение во дворец. Естественно, перекрыть графине Аминской сюда доступ вообще герцогиня была не в состоянии. Налья ведь не просто владела богатейшим графством Вьежского герцогства, но и в соответствии со своими вассальными обязательствами являлась и одной из военных опор герцогства, выставляя в случае войны 20 магов, 500 кавалеристов и по 1000 мечников и алебардистов, не говоря уж о вспомогательных подразделениях ополчения, копейщиках и арбалетчиках. Не приглашать такого значимого своего вассала на официальные мероприятия было невозможно, но герцогине Алире удалось добиться того, что официальными мероприятиями все приглашения Налье и ограничивались. «Тебе не стоит одному идти в город», – бурчал на правах старой няньки раб Шумий, помогая виконту после ванны и легкого обеда в своих апартаментах собираться на выход из дворца. «Возьми хотя бы Книпа с собой, а лучше Итлеса. Хватит им тут бездельничать, пить вино и дворцовых рабынь валять». «Ничего, Шуми, пусть расслабляются и отдыхают. Приедет наследник, им будет не до отдыха». Нашедший свое счастье в объятиях красавицы графини Нальи, Дебор был благожелательно настроен и к любовным утехам своих охранников. Ускользнуть из дворца незаметно у него, естественно, не получилось. За гленцами тут присматривали. «Решил посмотреть наш прекрасный город?» Высокий и жилистый баронет Итермарник, один из приятелей младшего виконта Нига Савьежского и дружок вчерашнего победителя в дуэли Сента-Араша, казалось, специально его дожидался. «Не желаешь сперва познакомиться с нашими гостями из Цевиха и Авелира? Прибыли 4 гонга назад и уже были на дворцовом обеде. Выразили сожаление, что наши гости из Глена на сегодняшнем обеде отсутствовали. Впрочем, узнав о вчерашней неудачной дуэли твоего друга, отнеслись к вашему отсутствию с пониманием и сочувствием». Если этот высокий и тощий крысюк хотел позлить и уязвить Дебора, то у него ничего не получилось. Виконт только развел руками. «А из герцогства Янин никто еще не прибыл?» С доброжелательной улыбкой поинтересовался он. «Как понимаю, столичные гости от нашего великого короля Кальвина Датора тоже должны вскоре прибыть». В глазах Итера Марника мелькнуло разочарование в равнодушной реакции Карлайтского на упоминание дуэли. «Да, вскоре должны», – он изобразил ответную улыбку, – «и от величайшего из величайших королей». Оба аристократа посмеялись. Подшучивать над злобным и жадным, но совершенно бессильным королем Кальвином считалось хорошим тоном среди аристократов всех 5 герцогств. Король на протяжении всего своего царствования время от времени предпринимал попытки вернуть себе хотя бы часть реальных рычагов управления королевством Датор, но герцоги, часто враждующие между собой, были едины в том, чтобы не допустить восстановления полноценной монархии. Еще живы воспоминания о правлении короля Метерника по прозвищу Мясник, и 70-летний Кальвин по-прежнему оставался лишь декоративной фигурой, не имевшей власти за пределами городских стен одноименной столицы королевства Датор. Но порой даже такой формальный вассалитет для владетелей герцогств был обременителен. Герцогиня Еворния Гленская, женщина с непомерными амбициями и нежно любящая своего единственного сына, очень бы хотела, чтобы на церемонии сватовства и свадьбе присутствовали представители других королевств, хотя бы соседних. Но все, кому Еворния разослала приглашение, от такой чести уклонились, сославшись как раз на то, что монархам не пристало одобрять и приветствовать браки вассалов других сюзеренов. «Надеюсь, скоро увидимся», – Дебор кивнул и постарался побыстрее покинуть дворец. Встречаться еще с кем-нибудь он не горел желанием, хотя одна приятная встреча, поднявшая ему настроение, все же состоялась. В конце коридора при выходе на лестницу доброму и щедрому гленскому виконту постаралась попасться на глаза дворцовая служанка, которую он облагодетельствовал своим вниманием и таликой денег в первый день своего приезда. В этот раз, правда, девушка в своих желаниях была частично обманута. Дебор только похлопал ее по попке, потрепал за щечку и опустил между грудей серебряный трояк. «Не сегодня, красавица!» – засмеялся он и сбежал вниз по лестнице мимо 2 серьезных герцогских гвардейцев. Если гленская аристократия и уважаемые банкиры и торговцы постарались найти себе апартаменты или особняки для проживания в белом районе близ дворца, то основной массе гленских дворян, особенно нетитулованных, такое удовольствие было не по карману, и они снимали себе жилье в других районах Вьежа, где и цены пониже, да и нравы попроще. Фелис и Никар, оба сыновья нетитулованных дворян Карлайтского графства, офицеров войск графа Санака Карлайтского и сами ищущие офицерские вакансии где-нибудь поближе к Глену, были друзьями детства Дебора, а один из них, 17-летний Фелис, кажется, даже влюблен в его 15-летнюю сестру Олну, впрочем, безо всякой надежды на серьезные отношения. слишком велика разница в положении. Отец Дебора называл обоих не иначе, как «эти твои обормоты», но относился к ним с доброжелательной иронией. Молодые дворяне графу нравились, их отцы верно служили ему, к тому же отец Никара был изувечен, спасая в бою жизнь графа Санака. Сейчас его дружки снимали комнату одну на двоих на постоялом дворе средней паршивости под названием «Венские зори». «Дебор!» Никар первым его увидел, когда он вошел в трактир при постоялом дворе. «Двигай к нам!» – замахал он руками. «Давайте потеснимся!» – обратился он к собутыльникам. Никар сидел в компании пятерки, таких же, как и он, судя по их небогатым одеждам, беститульных и безземельных дворян. Фелиса не было видно ни с ним за столом, ни вообще в едальном зале. Дворяне бурно приветствовали Дебора. Они все хорошо его знали и, пожалуй, главное, помнили, что он всегда при деньгах и не жмот. «А ты куда близнеца-то своего дел?» Виконт сел на освобожденное для него место между Никаром и еще одним своим знакомым, 35-летним поветом, магом, год назад ушедшим со службы Цинарскому императору, где он дослужился до капитана мага егерей и вернувшимся в родной Глен. «Наверху», – Никар показал на второй этаж, где традиционно в любом трактире располагались комнаты для коротких ночевок и любовных утех, и изобразил неприличный жест, поясняя, чем там его близнец занимается. Фелис и Никар не только не являлись близнецами, но и наоборот, разительно отличались друг от друга. Первый был полноватым брюнетом, а второй – худощавым блондином. При этом, что удивительно, в Глене их постоянно путали, видимо, из-за того, что они все время шатались вместе, пили вместе, женщин снимали вместе и влипали в различные истории тоже вместе. Поэтому их и прозвали близнецами. Не было смысла, рассказывая герцогине Еворне и Гленской об очередном происшествии, напрягать ее память, называя фамилии отличившихся дворян. Достаточно было просто сказать, что это отличились опять близнецы, и все сразу становилось понятно. Если бы не постоянное заступничество перед герцогиней ее подруги графини Мавины Карлайтской, матери Дебора, то эту парочку давно бы уже выслали из столицы герцогства. Кроме их родителей, пожалуй, один только виконт Карлайтский знал, какие острый ум и удивительная наблюдательность скрывались за маской прожигателей жизни. После неприличного жеста Никара, сидящие за столом гленцы, громко засмеялись, вызвав на себя очередные неприязненные взгляды посетителей из вьежцев. Ни один только Дебор уже перестал обращать внимание на открытую враждебность горожан. В зале находились еще две компании гленцев, но это были простолюдины-торговцы, поэтому к своим дворянам они и не думали присоединяться. Но все же большинство посетителей, понятно, являлись местными жителями. «Не пригрози, герцог Витер Вьежский, жестокими карами тем, кто явится зачинщиком ссор между хозяевами и гостями, наверняка кровь бы уже потекла по мостовым Вьежа обильным потоком». «Никар, давай мы это вино в другой раз выпьем», – сказал виконт, оглядев стол. Он не поморщился, чтобы не оскорблять своих земляков. Они же не виноваты, что у них нет таких доходов, как у него. «Эй!» – позвал он рабыню, замешкавшуюся возле соседнего столика. «Прими-ка другой заказ!» Дебор заказал 4 кувшина самого дорогого вина и целую гору яств под одобрительные возгласы дворян. Угощаться за чужой счет среди нетитульного дворянства не считалось зазорным. Дебор с удовольствием проводил свое время в таких компаниях. Здесь не нужно было постоянно следить за манерами и проявлять политес. Разговоры всегда велись откровенно и можно было бы сказать честно, если бы дворяне не любили порой приврать, особенно когда, как в этот вечер, основательно перебирали в размерах выпитого. Но виконту и хвастовство приятелей нравилось, и не беда, что вранье, зато интересно. В этот день главным рассказчиком выступал повет, вываливая на слушателей истории своих похождений во время Цинарско-Фатенской войны. Врал бессовестно, но все слушали с интересом, пили вино и тискали появившихся вслед за Фелисом с его очередной пассией ночных бабочек. Девицы, понятно, сразу же определили в их компании альфа-самца, не в смысле мужских достоинств, а в размерах кошелька. Только их скрытая, но напряженная борьба ничьим успехом не увенчалась. Дебор почти не пил и берег себя для графини Нали. «Ты о чем-то хочешь поговорить?» – спросил он у пересевшего к нему Фелиса, когда повет встал, чтобы изобразить, как он заклинанием «Воздушный поток» вынес ворота замка Уднен на юге Фотена. «Что да неладное творится, Дебор?» – совершенно трезвым голосом ответил ему старший 18-летний близнец. «А конкретнее?» – почему-то разозлился Дебор. «Может, от того, что даже в этом веселом загуле его напрягают? Так он сам велел своим друзьям смотреть в оба. Я уже устал слушать непонятные опасения. Все это еще в Глене обговаривали. Герцог дал слово, а он не из тех, что его нарушают». Тут Дебор вспомнил фразу Налии, что во Вьеже не один только герцог имеется. «Пойдем на улицу, освободи место повету». По пути он шутливо, но довольно сильно шлепнул по руке, пытавшейся его удержать девицы. Ушатилы, брата предупредили, что через полторы недели начнутся тренировочные сборы городского ополчения. Феликс говорил негромко, имея в виду брата своей нынешней пассии, которую он уже представил виконту. А через полторы недели это когда... Следующий день после сватовства, быстро посчитал виконт. Тренировочные сборы летом, но... Он задумался и кивнул своим мыслям. Горожан действительно прав в своих подозрениях, Фелис могут пока и не ставить в известность о причинах сборов, но заранее предупредить. Герцог Витер Вьежский собрался воевать, но с кем? То, что сборы горожан могли и правда проводиться ради тренировки ополчения, виконт Карлайцкий всерьез не рассматривал. Никто в королевстве Датор летом тренировки не устраивает. Для этого есть зима. Зимой дел намного меньше. Тогда что Витер замыслил? «Слушай, Фелис», — принял решение виконт, — «незаметно собирайся. Никар пусть остается здесь, а ты скачи к моему отцу и расскажи обо всем здесь происходящем. У герцогского совета мозгов больше, чем у нас. Пусть они принимают решение, только поторопись». В особняк Нали Аминской он прибыл, когда уже начинало темнеть. «Я уж думала, что мы не успеем увидеться до моего отъезда». Налья, положив голову ему на грудь, задумчиво водила ногтем по внутренней стороне его бедер. «Давай не будем в эту ночь совсем спать, а? Ты как справишься?» – тихо засмеялась она. Дебор мягко поднял ее голову со своей груди. «А ты куда это собралась завтра? Нового друга себе нашла? Отвечай!» – с шутливой угрозой спросил он. Но своими словами Налья действительно его удивила. «Отпусти!» – неожиданно серьезно сказала она и, больно укусив его за ладонь, вывернула свою голову, опять уместив ее к нему на грудь. «Поехали со мной!» Дебор вздохнул и погладил ее по волосам. «Куда и насколько?» «На юг моих владений», – графиня словно разговаривала с его животом, – «на пару недель. Дело пустяковое, но я привыкла такие пустяки из виду не упускать, а то обнесут молодую вдову и глазом моргнуть не успею». Она села и посмотрела на него. «Ну чего ты головой мотаешь? Я сама знаю, что через полторы недели сватовство. Ну ты придумай что-нибудь, ты же у меня умный». Дебор не стал комментировать, что для «у меня» пожалуй, слишком рано. Впрочем, уже и достаточно близко. Налья с каждым разом нравилась ему все больше. Он погладил ее упругую попку. «Это невозможно. Родители мои приедут, сестра. Я уж не говорю про своего друга Анера Гленского», – объяснил он очевидное. «Лучше ты оставайся, раз дело пустяковое. Все-таки что случилось-то?» «Да ерунда», – вновь ложась на постель, фыркнула графиня. «С серебряным рудником, что на севере моих владений, на самой, считай, границе, какая-то ерунда происходит. Падеж рабов начался, уже 40 закопали, как мне донесли. То ли слишком плохо кормят, то ли слишком жестоко наказывают. Мне тамошний управляющий с первого взгляда не понравился. Он при мне слишком потел, сразу было видно, что там что-то нечисто. Я его хотела сменить, да потом забыла, дура. Если и правда мошенничает, повешу скота». «Дебор», — она посмотрела ему в глаза, — «поедем, а? Может, живым останешься? Шутка». Но если судить по ее взгляду, то последняя фраза была сказана всерьез.